Лицо отца наместника, со всей во Христе братьев, приветствуем вас с нынешним воскресным днем. Два воскресных дня, предшествующих празднику Рождества Христова, имеют свое собственное наименование. Сегодняшнее воскресенье именуется неделю Праотец, имена коих были вчера поименованы во время совершения литии, и непоименованных мы присоединяем всех святых веткам в завете просиявших. Следующее воскресенье будет посвящено памяти святых отец и совпадает с неделью пред Рождеством Христовым. Так что мы с вами уже у порога великого 20-го праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Причастников нынешнего дня поздравляют принятие святых крестовых тайн. Да послужат святые крестовые тайны здравия и душе на спасение. Постарайтесь в остающееся время приступить к таинству святого покаяния и святого причащения. А в сочевник, именно в сочевник подчеркиваю, а не в рождественскую ночь, когда это бывает трудно и для священнослужителей, и особенно для вас. Поэтому сочевник или предшествующий день и дни постарайтесь приступить таинством покаяния и святого причащения. Напоминаю вам о том, что на среду предстоящей Седмицы, в день совершения памяти святого пророка Божия Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, на этот день приходится юбилейная дата, и надо сказать особое. Это 30-летие со дня возведения в сан епископа, со дня его хиротонии. Поэтому владыка наш благоволил и пожелал провести этот юбилейный день в молитве с братьями святой обители и со всеми вами, и постоянными богомольцами, и нашими паломниками. Поэтому во вторник вечером будет совершаться уставное вечернее богослужение, а в самый день, то есть в среду, будет совершаться архиерейским богослужением высокопреосвященнейшего владык архиепископа Владимира и начало литургии в 9:00 утра, а по окончании литургии торжественный, благодарственный молебен Господу, Матери Божией и святым, которые удостоили одного из призванных на служение епископское, именно нашего владыки. Поэтому кто будет иметь возможность в этот день и в канун, и в самый день присутствовать, посчитайте своим долгом, ибо эта юбилейная дата не только является дорогой и знаменательной для самого юбиляра, но это является праздником и всей церкви, ибо без епископа церкви нет. Поэтому в дни эти юбилейные мы молимся все усердно и празднуем по-особому, с тем, чтобы выразить благодарность Господу и вознести прошение, чтобы в эти многосложные дни, переживаемые нашою церковью, даровал всем, всему святейшему патриарху, со всем сонам архиереи и юбиляру нашему владыке, высокопреосвященнейшему митрополиту Владимиру. Кроме того, напоминаем вам, что 20 числа по уставу церкви, по староцерковному силе, начинается строгий пост. Поэтому вчера, сегодня, а следующий день разрешается кушение рыбы. А вот субботы, предстоящие седмицы, и даже воскресенье, и все последующие дни, и понедельник, и вторник, это дни строгого поста. А сочельник, как всем вам известно, особый строгий пост, который является и имеет свое особенное наименование сочельник или сочельник. И в былые времена приучали детей даже, чтобы они воздерживались кушения пищи до появления, то есть до того времени, когда они увидят звезду на небе, знак воспоминания Вифлеемской звезды. Конечно, когда бывает пасмурная погода, поэтому этой звездочки можно не увидеть, но все же кушается пища только лишь по окончании литургии, которая особенно будет совершаться. И царские часы будут совершаться сочельник, и будет совершаться литургия, и будет совершаться сочтением множества богемий. Поэтому это день особый, и поэтому, хотя быть может, не до появления звезды на небе, но, по крайней мере, не в тот час, когда мы кушаем обычно пищу. Для тех лиц, конечно, которые работают, для них послабление. Они должны кусить положенную пищу перед уходом к себе на работу. А по возвращении, поотдохнув немного, готовится вместе со всеми третьей святой ночи праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Буди, Господи, буди, причастники сегодняшнего дня, выслушайте положенные благодарственные молитвы после святого причастения. Слава тебе, Господи!